Эпилог. Через год. Кира. «Кира!» — Валера возмущен до глубины души. «Что это такое?» Он, едва не задыхаясь от смеси возмущения и негодования, в растерянности машет рукой вверх-вниз. «Где?» — улыбнувшись ему через большое ростовое зеркало, разворачиваюсь и невинно хлопаю глазами. «Вот!» — снова этот нервный жест рукой вверх-вниз. «Тебе не нравится?» Я картинно прикладываю пальцы к щекам. «Нравится», — выдыхает Валера, справившись с возмущением. «Платье потрясающее, просто супер, но тебе не кажется, что оно немного... слишком?» «Думаешь?» — притворно огорчаюсь я, резко разворачиваюсь к зеркалу, и подол платья летит мягкими волнами. Я за это платье отдала приличную сумму, оно первое такое. Красивое и дорогое. Силуэт простой, но платье с изюминкой. Лиф внизу как-то хитро завязан и так скроен, что кажется, будто грудь прикрывают две драпировки. И одно неловкое движение, и все будет показано, что должно быть скрыто. На самом деле лиф крепится к специальному белью, и по контуру идет жесткая вставка. Там только руками разгибать, но под тканью этого не видно. Тонкие бретели уходят на спину, там тоже приличные вырезы драпировки. Зато длина у платья такая, что оно закрывает икры. Как сказала консультант, заканчивается на тонкой части ноги. Длину она охарактеризовала странным словом «мидакси». Когда я его надела, было уже все равно на цену и все остальное. Платье было словно создано для меня. Даже косточки, вставленные в лиф, не мешали. Серо-синий. Мягко поблескивающий материал совершенно не хотелось выпускать из рук. Не платье, сплошная нежность и блаженство. Классические лодочки на высокой шпильке нашлись к нему моментально. Я потом докупила серебряные крупные серьги в комплекте с кулоном и еще одну цепочку, чуть короче. Это я так на новогодний корпоратив в компанию Валеры собираюсь. За этот год немного познакомилась с кругом его общения. Приглашены деловые партнеры еще, нужно не ударить в грязь лицом. Там такие дамы будут, я вообще сама скромность. Валерию Алексеевичу я должна соответствовать, не на дружеские посиделки идем. Господин Истров – важный человек. Когда услышала первый раз это обращение, господин Истров, получила настоящий шок. Ни квартира, ни машина, ни рестораны не способствовали моему полному пониманию. А тут нужно было заехать по делам Валеры в офис одного из партнеров. И вот тут я осознала и испугалась. А уж когда первый раз пришла к нему в офис, мы собирались ехать на просмотр квартиры для меня. Кажется, именно эту я хочу купить. Компания Валеры – это не небольшая фирма, в которой я работаю. Это такая солидная компания с большим офисом в высотном бизнес-центре. Меня провожала по коридорам офис-менеджер. Потом заботливо передала в руки секретаря. С сердцем, грохочущим где-то в горле, я вошла в современный строгий кабинет. «Буквально 10 минут, и я закончу». Валера на секунду оторвался от разговора по телефону, а потом я просто слушала его глубокий, уверенный голос, потому что ни одного слова не поняла. «Большой босс. На самом деле большой босс. Упс. 5-й месяц живу с ним». И вот только начинаю понимать, почему Лиза устроила такую сцену с якобы возвращением. Валера очень, ну просто очень выгодная партия. «Ты что такая испуганная?» Он, закончив разговор, откладывает телефон. «Валер, ты реально большой босс», — ошарашенно шепчу. И я не скрывал, посмеиваясь, произносит он. «Кира, ты чего?» Качаю головой. Как ему объяснить? Это просто невероятно разный уровень. «Кира». Валера, поднявшись из своего кожаного кресла, обходит большой стол и останавливается возле кресла для посетителей, в котором сижу я. «Кира, у тебя очень испуганный вид. Что случилось?» «Я не вписываюсь в твой круг общения». Продолжаю качать головой. «Кира». Мягко по слогам произносит мое имя. Берет меня за руку и тянет, чтобы я встала. Обнимает, целует в макушку. «Раздай своим тараканам фломастеры, если мелки уже исписали. Ничего не изменилось. Ты моя любимая девушка. Остальное разве важно? Тебе плохо рядом со мной?» «Хорошо». Вздыхаю, обнимая его. «Очень хорошо. Просто вдруг страшно стало. Ты такой большой босс, да и твои родители...» «Согласятся с моим выбором», — твердо произносит. «Я бы не хотел затягивать с вашим знакомством. Все будет хорошо». «Легко сказать. Я готовилась к худшему, но все прошло нормально. Родители Валеры не стали устраивать таких истерик, как мои. Мои родители так еще и не сменили гнев на милость. А я не стала рассказывать им, кто на самом деле Валера. Потом были судебные заседания, в результате которых Денис и его подельники получили приличные сроки. Столько денег на кону стояло. Я просто в шоке. А когда это закончилось, мы полетели в отпуск. Впервые я увидела океан. Это было незабываемо, и я пришла в дикий восторг. Как мы проводили ночи, до сих пор вспоминать стыдно, но приятно. А прошло уже полгода. Снова зима, снова декабрь, и снова скоро Новый год. Но в этом году я точно не буду встречать праздник одна. Я готовлюсь выйти с Валерой в свет, на большое мероприятие. Готовлюсь сопровождать его как официальная спутница. Чувствую, если честно, себя Золушкой. Страшно, а все равно пойду. Зря, что ли, наряжалась. Новый год — настоящее время чудес. «Так что, не нравится?» — спрашиваю, потому что Валера молчит. «Кира, я не хотел этого делать сейчас». Вдруг выпаливает он раздраженно. «Но ты сама виновата». И пока я пытаюсь переварить услышанное, Валера уходит. Валерий. «Кира, меня как разрядом тока прошибло от ее наряда. Платье роскошное, не поспорить, но вот этот возмутительный вырез, да легкое движение, и все будет видно. Я восхищен и возмущен одновременно». Да еще этот кулон на длинной цепочке. Все будут пялиться на Киру и ждать, покажет платье лишнее или нет. Где только такое нашла? Кира делает вид, будто ничего не понимает, а у самой в глазах провокация. И какой реакции ждет от меня? Потрясающее платье. И Кире оно очень идет. Она наверняка много времени потратила на этот вечерний образ. Волосы уложены волнами, аккуратный макияж. Ее карие глаза кажутся просто бездонными. Кира красавица. Моя красавица. Мой ангел. Трудно было поверить, что она не плод моего воображения. Кира легко вошла в мою жизнь. Кажется, будто она всегда и была рядом. Что она создана для меня. Сейчас и вспоминать не хочется, что пытался ее выставить. И как же я рад, что она не поддалась. Осталась. И отпускать ее уже не хотелось. Остаться без нее — это хуже аварии. Я помнил своего ангела. Ее глаза, такие теплые, широко распахнуты от испуга, часто виделись мне. Эту женщину создали для меня, в этом я убедился очень быстро, и упускать ее не намерен. У меня был план, но Кира этим своим платьем опять сломала его. У нее вообще хорошо получается вносить в мою жизнь немного хаоса. Все должно было быть не так. Я собирался сделать это в новогоднюю ночь, когда за окном будут расцветать салюты. В этом году Кира занималась украшением квартиры с каким-то детским восторгом. И в углу гостиной появилась огромная ель, везде гирлянды, подушки с новогодними узорами, еловые ветви, шарики. Кира купила нам парные пижамы с оленями. Нашла новогоднее постельное. Да я и даже с удовольствием ношу дома смешные праздничные носки. Новый год для нас не просто смена дат. Это время, когда мой ангел меня нашел. И я собирался сделать новогоднюю ночь для нас еще более значимой, но, увидев Киру при полном параде, понял. Не вытерплю. Это вот не надо быть очень умным, чтобы спрогнозировать ход развития событий. На Киру будут пялиться все. В общем, все мои благородные романтические намерения полетели в топку. Я выскочил из спальни и рванул в кабинет. Там, в сейфе, лежит кольцо. Камень для него я выбирал лично у одного из ювелиров. В красновато-оранжевый турмалин я просто влюбился. Мне кажется, строгая огранка багет как нельзя лучше подходит для Киры. Красота, чистота линий и строгость, но в этом есть что-то завораживающее. Обручальное кольцо с этим камнем я и собирался надеть Кире на палец под бой курантов, но сейчас хочу, чтобы это кольцо было на ней на корпоративе. Да, это будет моя метка, сигнал, что девушка занята. Найдя бархатную коробочку, возвращаюсь в спальню. «Кира, я не выпущу тебя в этом платье из дома без этого кольца». Я открываю коробочку под удивленным взглядом Киры. «Я хотел сделать это красиво, под салюты и бой курантов, но от твоего вида у меня снесло крышу». «Ты делаешь мне предложение?» Ее глаза широко распахиваются. «Да, делаю к ней еще один шаг. Почему я не могу сделать предложение своей любимой девушке? Я люблю тебя. Хочу, чтобы ты была со мной. И хочу, чтобы все знали. Им тут ловить нечего. Ты этим платьем доведешь до нервного тика не только меня». «Какое, однако, коварное платье!» — смеется Кира. «Но ты зря волнуешься. Сюда?» — она проводит пальцами по ложбинке. «Вставлена специальная штучка. Ткань не разойдется. Ее даже руками не разогнуть». «Это провокация. Я делаю глубокий вдох и медленный выдох. Но мое предложение в силе. Кира, ты выйдешь за меня замуж?» Я достаю кольцо из коробочки. Камень очень подходит под цвет глаз Киры и так же сверкает, как и ее глаза. А Кира, замерев, молчит. Я начинаю волноваться. «Кира», — зову ее осторожно, — «ты выйдешь за меня?» «Да». И она повисает у меня на шее, едва не выбив кольцо из моих пальцев. «Я согласна». Обхватываю ее за талию и, приподняв, кружу. Реабилитация давно закончена, и я могу носить Киру на руках, что частенько и делаю. Мне нравится. А она так смешно ругается, что я надорвусь. Ставлю ее на пол, беру за правую руку и надеваю кольцо на безымянный палец. Колечко садится идеально, и квадратный камень аккуратно ложится вдоль фаланги. Может, ну его этот корпоратив? У меня настроение абсолютно не для веселья. В голове совершенно другие картинки. «Нельзя». Кира улыбается мягко, чуть смущенно. «Ты же босс, и я хочу выгулять это платье». «Это будет ужасный корпоратив». Я разворачиваю ее руку ладонью вверх и целую в центр ладони. Тяну Киру на себя, целую в плечо, потом в шею, в скулу и в губы. «Послать бы всех к черту, но не могу». Кира права, нужно идти. С огромным трудом отрываюсь от мягких, податливых губ. А в Новый год остались бы дома. Вздыхаю я. «Я могу надеть это платье еще раз». Лукаво улыбается Кира. Ее пальцы теребят пуговицы на моей рубашке. «Этот Новый год мы решили снова встречать вдвоем. Отметите наш маленький праздник». «Обязательно». Я провожу кончиками пальцев по ее шее вниз. Кира прикрывает глаза. «Нам пора». «Я люблю тебя». Кира легко прикасается губами к моим. И эти же слова повторяет в новогоднюю ночь под бой курантов и салюты. Как и обещала, она снова в этом платье, которое стало причиной перекошенных завистливых лиц и заклинивших шей. Мой ангел с дерзким характером. «Я люблю тебя». Повторяю я, сжимая в объятиях лучшую девушку в мире. Мы снова на полу, но в этот совсем по другому поводу.